«Смерть за смерть», — задумчиво произнес Тина. «Наши друзья достойно ответили на удар противника. Теперь я знаю, кто попал в опасную переделку». «Откуда?» — изумленно спросил Вацлав. Поляк только проснулся и еще плохо осознавал реальность. Видения казались слишком достоверными. Порой земляне по несколько минут не могли понять, где они находятся. Нечто подобное сейчас происходило с Воржихой. «Все просто», — пояснил самурай. «Мерзкую тварь убили трое, а перед этим группа потеряла одного человека. Значит, их было четверо». «Отряд Декриньяна», — догадался Стюарт. «Но ведь они пошли в союз свободных городов. Аланцы в центральную Оливию еще не добрались. Крупных банд там быть не должно. Армия Неллауна неплохо вооружена, хорошо обучена и в состоянии отразить любое внешнее вторжение». «Видимо, что-то изменилось», — вставил Олис. 4 года — большой срок. Внутренние разногласия, переворот, клановые распри. Да мало ли причин для развязывания новой войны. Группа Жака могла угодить в самую гущу событий. Среди врагов оказался воин тьмы. Он атаковал первым. «Кто же погиб?» — вырвалось у Вацлава. «Это мы узнаем, лишь когда отряд вернется. А путь им предстоит непростой. Сейчас на дорогах тысячи аланских пехотинцев. Военная кампания только началась», — проговорил Аята. В последующие дни разведчики вели за Фолсом только визуальное наблюдение. Проникать в город после убийства Канна было крайне опасно. Командование экспедиционного корпуса усилило посты, удвоило количество патрулей, во многих местах появились скрытые дозоры. Без сомнения их ждали. Вдоль побережья постоянно бродили подозрительные люди в штатском. Наверняка они являлись сотрудниками службы безопасности. Приготовления аланцев вызывали уважение, но залезать в расставленную западню земляне не спешили. План проникновения в Фолс детально проработан, и солдаты с нетерпением ждали подхода товарищей. Первый отряд появился через 4 декады. Дежуривший у костра Аята услышал треск веток и приглушенные голоса. Кроме него, в лагере находились Пол и Вацлав. Воины мгновенно заняли оборону в заранее приготовленных укрытиях. Из чащи с автоматами наперевес показались Сатан, Олан и Мэлоун. Они двигались очень осторожно, внимательно осматривая окрестности. Шутки в таких ситуациях неуместны. Чтобы избежать случайного залпа, японец медленно поднялся на ноги. Путники заметили Тина почти сразу. Без криков и возгласов друзья бросились друг к другу. Встреча после 5-месячной разлуки оказалась очень теплой. Воржиха сбегал за Храбровым и Карсом, и уже через час воины сидели возле костра, наслаждаясь его теплом и вкусом жареного мяса. После настойчивых требований товарищей, Крис приступил к рассказу о путешествии. Англичанин умел это делать превосходно. Группа двигалась вместе с отрядом Декриньяна лишь 10 дней. Затем Саттон, Олан и Мэлоун свернули на другое шоссе, ведущее точно на юг. 300 километров они шли по абсолютно пустынной дороге. Мелкие поселения, попадавшиеся на пути, были давно сожжены. Странников окружал мертвый, безжизненный край. Но стоило джунглям закончиться, как группа тут же наткнулась на пост аланцев. Увиденное поразило воинов. Бескрайние земли леса степей оказались распаханы и засеяны колонистами. Временные палаточные лагеря и уже отстроенные населенные пункты встречались едва ли не каждые 10-15 километров. Разветвленная сеть транспортных магистралей, линии электропередачи, системы водоснабжения и канализации. Аланцы обосновывались здесь надолго, а если сказать точнее, навсегда. Пробираясь вдоль шоссе, отряд неожиданно вышел к военной базе. К счастью, клон вовремя заметил патруль, и разведчики успели спрятаться в высокой траве. В бинокль они без труда различали бронетранспортеры, вездеходы, артиллерийские орудия. Главная цель армейской группировки угадывалась сразу. десантники осуществляли защиту колонистов. О вторжении на север не могло идти и речи. Два батальона солдат без поддержки наемников никогда не решатся на столь рискованный шаг. Тем не менее, захватчики контролировали огромную территорию. Путешественникам пришлось сделать значительный круг, чтобы обойти линию застав и дозоров. Но трудности у воинов только начинались. В протянувшейся на тысячи километров гряде скал древние тосконцы сделали несколько проходов. Основные дороги шли по длинным глубоким тоннелям, а ланцы сразу установили там надежные посты. Таким образом, они овладели стратегическими высотами, и прорваться в южную часть материка было невозможно. Три вооруженных путника наверняка подверглись бы тщательной проверке. Силовой прорыв не имел ни малейших шансов на успех. На подъеме постоянно несли службу около 20 бойцов. Оставался один выход – хитрость. Друзья долго ломали голову над сложной проблемой, а решилась она на удивление легко и просто. У одного из грузовиков, следовавших в пустыню смерти, случилась поломка. Машина остановилась на обочине, и водители принялись устранять неисправность. Такой шанс предоставляется нечасто. Воины осторожно приблизились к автомобилю, отогнули тент и забрались в кузов. Как оказалось, аланцы перевозили зерно. Места хватало, и спрятавшимся путникам оставалось лишь ждать. К их радости, предпринятые меры предосторожности не понадобились. Охранники даже не предполагали, что армейский транспорт используется кем-то не по назначению. Машины на посту не останавливались и не проверялись. В кузове автомобиля группа преодолела почти 100 километров, в том числе и реку с пиланами. На ней захватчики возвели несколько мостов, что позволило значительно увеличить грузооборот. Экспедиционный корпус остро нуждался в поставках продовольствия. На Оливию уже высадились сотни тысяч солдат. Когда машина остановилась на дозаправку, разведчики покинули кузов и под покровом наступивших сумерек углубились в пустыню. Удивительно, но дикий пугающий мир привел Олана в неописуемый восторг. Он бегал по барханам, подпрыгивал, падал на колени, подбрасывая вверх горячий песок. Тосконец не был здесь 4 года и очень соскучился по родине. Ему давно снились желто-рыжие дюны, гигантские черви и ужасные ураганы. Это ничуть не пугало юношу. Для клона пустыня – лучшее место на планете. Мечта сбылась. Олан вернулся домой. Где-то рядом родной оазис, мать, отец, родственники. Из-за оливийца продвижение отряда значительно ускорилось. Не жалея сил, он подгонял друзей. Спустя 7 суток воины достигли клона. Они укрылись за высоким барханом и внимательно наблюдали за домами. Аланцев в населенном пункте оказалось много, но военной формы никто из разведчиков не заметил. Юноша взволнованно всматривался в лица людей. Наконец, он увидел своих соплеменников. Тосконцы, как обычно, работали в саду, ухаживали за плодовыми деревьями, пасли конов. Чтобы не рисковать, путешественники следили за деревней целый день. Ничего подозрительного им обнаружить не удалось. Под покровом ночи группа осторожно двинулась к оазису. Вокруг царила полная беспечность. Находясь в глубоком тылу, оккупационные войска не выставляли в поселениях даже символическую охрану. Миновав 3 дома, Олан тихо постучал в окно неказистого серо-зеленого строения. Вскоре послышались чьи-то неторопливые шаги и громкий мужской голос. «Отец!» — обрадованно произнес оливиец. Как только дверь открылась, юноша тотчас проскользнул внутрь. Тосконцы крепко обнялись. Почти сразу раздались радостные женские возгласы. Сдержать эмоции мать Олана не сумела. Когда стало ясно, что опасности нет, в здание вошли Саттон и Мэлоун. Хороший был вечер. Бутылка крепкого красного вина, жареное мясо, хлеб и фрукты. Плотный ужин и хмельные разговоры до утра. О своих боевых подвигах разведчики старались не распространяться. Зачем пугать мирных пожилых людей сценами кровавых битв и яростных штурмов городов? В основном говорили о природе, быте других племен, уцелевших после катастрофы очагах цивилизации. Но обмануть старого клона оказалось нелегко. Он прекрасно понимал, победы над врагами не даются легко, а в неведомых озерах и лесах водятся гигантские кровожадные монстры. Малочисленность отряда насторожила мужчину, но оливиец берег нервы жены и уточняющих вопросов не задавал. О своей жизни в последние годы тосконцы рассказывали мало. Они добровольно подчинились захватчикам, и аланцы поселили в оазис 150 колонистов. Поначалу отношения между людьми не складывались. Местные жители не хотели делиться продуктами с чужаками, ожидая наступления голодных времен. Но события развивались совершенно иначе. В клон провели довольно сносную дорогу, и подвоз продовольствия теперь осуществлялся регулярно. Мало того, огромные грузовики начали привозить с севера плодородную землю в оазис. Посевные площади значительно расширились. Вскоре в поселке установили генератор, и появилось электричество. Люди вырвались из эпохи варварства и дикости. Когда делить нечего, то и ссоры большая редкость. За последние 2 года в деревне справили несколько смешанных свадеб. Аланцы открыли в клоне школу. Ассимиляция народов шла стремительными темпами и устраивала обе стороны. Великий координатор получил огромную территорию и успешно решал проблему перенаселенности, а ливийцы после долгих лет борьбы за выживание наконец обрели мир, достаток и спокойствие. Больше не надо бояться нападения мутантов и бандитов или уничтожающей все на своем пути песчаной бури. В беде их никогда не бросят. Воины отдыхали 3 суток. Боясь привлечь внимание колонистов, на улицу они не выходили. Чужаков здесь заметят сразу, да и Олана знают многие. Как ему не хотелось встретиться с друзьями детства, такой возможности не было. Родители долго уговаривали юношу остаться. Ни Крис, ни Рона в разговор не вмешивались. Товарищ должен сам сделать выбор. Борьба с могущественными врагами или тихая, спокойная жизнь в ожидании конца света. Но клон прекрасно знал, от судьбы не уйдешь. Ранним утром, когда все спали, путники взяли вещи и незаметно ушли. Прощаться с отцом и матерью Олан не решился. Сцена получилась бы тяжелой и томительной. Ведь неизвестно, увидятся ли они еще когда-нибудь. А так, группа появилась словно мираж и также рассеялась, как призрачное видение в пустыне. Разведчики двинулись на северо-восток. Где-то в том районе находились гетеры. Мэлоун очень хотела увидеться со своими соплеменницами. Увы, наши желания часто не исполняются. Отряд искал мутанток почти целую декаду, но результатов это не принесло. Огромный многотысячный народ исчез без следа. В степной зоне воины снова наткнулись на лагеря аланских поселенцев. Они хорошо и надежно охранялись. Экспансия в данном направлении только началась, дороги восстанавливались довольно медленно, а именно их ремонту захватчики придавали первостепенное значение. Хорошо развитая транспортная сеть – основа любого вторжения. Надежды Роны окончательно рухнули, когда воины встретили группу 3-глазых. 2 мутантов Гетера раньше знала и сразу обратилась к морсвилцам с интересующими ее вопросами. Тосконцы рассказали, как покинули город и обосновались в горах. Жизнь нелегкая, зато свободная и независимая от воли аланцев. Торговля камнем давала народу Кросса необходимый заработок. Население колонии постепенно увеличивалось и богатело. О гетерах оливийцы ничего не знали. Когда 3-глазые пришли сюда, мутанток в степи уже не было. По всей видимости, они отправились на северо-восток, к побережью океана. Туда оккупационные войска придут еще не скоро. Продолжать поиски больше не имело смысла. И хотя Мэлоун очень переживала, девушка согласилась повернуть назад. Время уже поджимало путешественников. Быстрым темпом отряд двинулся на запад. Опасаясь столкновения с патрулями аланцев, воины шли по кромке леса. Рев бронетранспортеров и вездеходов слышался практически постоянно. Возле Кенвилла творилось и вовсе что-то невообразимое. Тысячи солдат, переселенцев, тосконцев, сотни машин, грохот генераторов. Как оказалось, колонна десантников готовилась к вторжению в северные территории. Простирающиеся на огромное расстояние джунгли не давали покоя захватчикам. Примерно через сутки активное движение у космодрома замерло. Лишь дозоры внимательно осматривали близлежащую местность. Лежа на высоком холме, разведчики с интересом разглядывали Кенвилл. Он изменился неузнаваемо. Новые, только что отстроенные здания, идеально ровное покрытие посадочной площадки, высокая бетонная стена и пулеметные вышки по периметру. Сейчас на разгрузке стоял лишь один корабль, но, судя по размерам, космодром мог принимать гораздо больше челноков. Гигантские склады и большое количество техники подтверждали предположения путников. Группа обошла опасное место по пустыне и добралась до знакомой заправочной станции. Солдат здесь было немного, и службу пехотинцы несли без особого рвения. Тыл есть тыл, и бдительность здесь теряется. Воины дождались темноты, пробрались к ближайшему грузовику и залезли в кузов. На этот раз в нем находились ящики с сельскохозяйственными инструментами. Места оказалось значительно меньше, но разместиться все же удалось. Главное – преодолеть реку и перевал. К удивлению путешественников, машину дважды проверяли. В подобные моменты приходилось прятаться за ящики и вжиматься в пол. Оба поста ничего подозрительного не заметили. 150 километров, на которые у отряда уходило почти четверо суток, воины преодолели меньше, чем за 3 часа. Причувствуя, что следующая остановка будет конечной, воинам пришлось прыгать на ходу. Клон немного повредил ногу и долго хромал, замедляя темп движения. К счастью, травма оказалась несерьезной. О заключительном отрезке пути Крис рассказал довольно кратко. Интересных событий действительно было мало. Группа по шоссе добралась до Сторвилла, где, к изумлению Саттона, Мэлоун и Олана, их уже ждали. Два высоких молодых человека в хорошей одежде вежливо поздоровались и предложили свою помощь. Увидев стоящих вокруг мутантов, разведчики благоразумно согласились. Особой разговорчивостью тосконцы не отличались и на вопросы отвечали коротко и односложно. Догадаться о том, кто наладил дружеские связи с местными жителями, большого труда не составило. Путешественникам ничего не оставалось, как довериться оливийцам. Впрочем, ночью возле костра кто-то из воинов обязательно дежурил. Необходимая мера предосторожности. Проводники сопровождали чужаков до Дарвилла. В Лусвилле отряд пополнил иссякший запас продовольствия. Дальше маршрут Саттона, Мэлоун и Олана ничем не отличался от похода группы Храброва и Аята. Они лесом обошли аланские посты, обнаружили на стволах деревьев ориентиры товарищей и вскоре добрались до лагеря. Англичанин замолчал и приложился к фляге с водой. Утолив жажду, Крис с тревогой в голосе сказал: «Единственное, что нас беспокоит, два странных сна. Удивительно, но мы их видели одновременно. Сначала страшный и мрачный, с гадким и злобным пауком. Мерзкая тварь вырвала из круга одного человека, а затем лучи света убили ужасное чудовище. Сказка, да и только». «Не надо», — остановил Сатана японец. «Мы все пережили это. Показанные нам во сне события являлись констатацией факта. Сначала погиб один из воинов света, потом справедливая кара настигла солдата тьмы. Счет равный, но товарища не вернешь. Кого потеряли, узнаем лишь когда подойдет отряд до Крыньяна». Несмотря на уверенность самурая, группа француза значительно задерживалась. Истекли все допустимые сроки. С момента расставания минуло 6 месяцев, целых полгода. Земляне давно бы начали операцию, если бы не надеялись, что друзья вернутся. Видений больше не было, а значит, путешественникам пока ничего не угрожало. Терпение Храброва было на исходе. Они сидели в лесу уже лишних 4 декады. За это время никто из воинов ни разу не проникал в Фолс. Искушать судьбу не стоило. Подходы к порту изучены, связь со Свином налажена, и к захвату судна можно приступать в любой момент. Конечно, не хватало механика, но Белаун ушел с Декриньяном, и еще неизвестно, жив ли он. Постепенно друзья начали склоняться к мысли, что ждать странников больше нельзя. Долго сопротивлявшийся такому решению Олис окончательно сдался. Отчаянно возражали лишь Тина и Пол, но пара оказалась в явном меньшинстве. Уговор есть уговор, и его надо соблюдать. После очередного совещания было принято решение двинуться в город через 2 дня. Возражения Стюарта и Аята большинство отвергло. Началась активная подготовка к переправе. Люди собирали рюкзаки, проверяли и перезаряжали оружие, запасались продуктами и водой. 50 часов пролетели как одно мгновение. Отряд неторопливо зашагал на юг. Путникам предстояло обогнуть Фолс и выйти к кварталу тосконских переселенцев. Сутки на проверку постов и стремительный бросок к городу. Каждый шаг продуман до мелочей. В лагере, в условном месте для Жака, воины оставили послание. В нем подробно излагался план переправы, возможные маршруты проникновения в Фолс и как вступить в контакт с Морсвилдсом. Маркизу не составит большого труда последовать их примеру. Первыми шли Аята, Сатан и Воржиха. Они внимательно прислушивались к раздававшимся в джунглях подозрительным звукам. Где-то вдалеке на дороге раздавался надрывный рев двигателей, но он мало волновал разведчиков. Гораздо больше земляне боялись нарваться на скрытый дозор аланцев. За прошедшие годы десантники приобрели необходимый военный опыт. К счастью, пока вокруг все было тихо. Спустя 3 часа Крис неожиданно остановился и в знак предостережения поднял руку вверх. Друзья тотчас замерли. Рядом отчетливо хрустнула ветка. Наступила зловещая тишина. Даже ветер не раскачивал верхушки деревьев. «Что это было?» — настороженно спросил поляк. «Не знаю», — отрицательно покачал головой англичанин. «Мне показалось, будто я слышал чьи-то голоса. Теперь они смолкли. Либо галлюцинации от перенапряжения, либо...» «Нас засекли», — закончил фразу самурай. «Береженого Бог бережет. Надо проверить. Вацлав, оповести остальных, а мы с Крисом сходим в разведку». Перехватив автоматы, земляне осторожно двинулись на восток. Раздвигая ветви кустов, воины медленно углублялись в густые заросли джунглей. Они преодолели около 200 метров, когда Тина заметил мелькнувшую в просвете тень. Японец взглянул на Сатана, приложил палец к губам и, опустившись на четвереньки, пополз вперед. Вскоре Аята уже отчетливо видел лежащего в траве человека. Резкий рывок и лезвие кинжала приставлено к горлу. Столь стремительного нападения противник не ожидал и сразу выпустил из рук оружие. Сопротивляться враг даже не собирался. Самурай перевернул пленника на спину и изумленно замер. Перед ним находилась изрядно напуганная Салан. «Линда!» — выдохнула Аята. «Тина!» — радостно воскликнула Аланка. В порыве эмоций мужчина и женщина крепко обнялись. Салан даже поцеловала японца в небритую щеку. Откуда-то сзади раздался ироничный голос. «Вот и доверяй после этого женщинам. Стоило отлучиться на минуту, а она уже с другим». Самурай мгновенно обернулся. Возле дерева стоял улыбающийся Декриньян. Друзья обменялись рукопожатием и обнялись. Несмотря на все беды и невзгоды, они вместе уже 7 лет. Из кустов почти одновременно вышли Сатан и Белаун. Взглянув на Вилла, Тина опустил голову и с горечью сказал: «Значит, это Манута». «А вы откуда знаете?» — изумленно спросила Линда. «Сон», — догадался Жак. «Я сразу сказал, таких совпадений не бывает. Люди не видят одинаковых снов. Нас оповещали о первых потерях в войне». «Правильно», — подтвердил японец. «Мы подумали о том же. Не могли только понять, кто погиб. Теперь все встало на свои места. Пусть земля будет пухом Манута. Надеюсь, его похоронили по-человечески?» «С большими почестями», — ответила Аланка. «В союзе свободных городов его никогда не забудут. Дойл спас от уничтожения сотни людей. Достойная смерть — большая привилегия», — философски заметил Аята. «Подробности сообщите позже, нас ждут остальные. Они наверняка уже приготовились к бою».